Папа умер давным-давно. Он всегда добавлял давным-давно, чтобы люди не рассеропливались. А как его звали? Но прежде чем Бобби успел ответить, Алана Файл сказала сама, ее накрашенные губы произнесли будто волшебное заклинание. Может, Рэнди? Рэнди Гарретт, Рэнди Грир, ну что-то очень похожее. На миг Бобби до того обалдел, что не мог произнести ни слова. Из него словно весь дух вышибло. Рэндалл Гарфилд, ну откуда? Она обрадованно засмеялась. Грудь у нее всколыхнулась. Да по твоим волосам больше всего. Ну и веснушки, а еще этот трамплинчик. Она наклонилась, и Бобби увидел верхнюю половину гладких белых грудей. Они показались ему большими, точно бочки. Она легонько провела пальцем по его носу. Он приходил сюда играть на бильярде? Не-а. Говорил, что ским у него не сдается. Просто выпьет пиво, а иногда... Она быстро задвигала рукой, будто сдавала карты. Бобби вспомнился Маакон. Сказал Бобби. Он на любой неполный стрет клевал, как мне говорили. Ну, этого я не знаю. Но он был хороший человек. Приходил сюда по понедельникам, вечером, когда всегда, ну, просто как в могиле. И через полчаса с ним все начинали смеяться. Он играл песню Джо Стеффорда, не помню название, заставлял Лена включать проигрыватель. Настоящий миляга, малыш, потому-то я его и помню. Миляга с рыжими волосами, большая редкость. Пьяных он не угощал, был у него такой пунктик. А так, последнюю рубашку был готов для тебя снять, только попроси и пожалуйста. «Но он вроде бы много денег проигрывал», — сказал Бобби. Ему не верилось, что он ведет этот разговор, что встретил кого-то, кто был знаком с его отцом. «Ну да, наверное, многие открытия так и происходят, благодаря случайности. Просто живешь себе, занимаешься своим делом, и вдруг прошлое так тебя и захлестывает». «Рэнди!» — она вроде бы удивилась. «Не-а!» Заглядывал выпить раза три в неделю. Ну, понимаешь, если оказывался поблизости. Он не то недвижимостью занимался, не то страхованием, не то продавал что-то. Или недвижимостью, сказал Бобби. Он занимался недвижимостью. И тут рядом была фирма, куда он приезжал. Промышленное строительство, если не вру. Так недвижимостью, ты уверен, что не медикаментами? Нет, недвижимостью. «Странно, как работает память», — сказала она. «Что-то будто вчера было, но чаще время проходит, и зеленый оборачивается голубым. Ну да, все эти фирмы, черные костюмы и белые воротнички отсюда попадали». Она печально покачала головой. Бобби не интересовало, как отрущобился этот район. Но когда он все-таки играл, то проигрывал, пытался... дополнить неполный стрет и всякое такое. Это тебе мать рассказала. Бобби промолчал. Алана пожала плечами. Спереди это у нее получалось очень интересно. Ну, это ваше с ней дело. Да и может, твой отец на личность где-то еще спускал. Я только знаю, что здесь он раза два в месяц сидел с своими знакомыми, играл, может, до полуночи. А потом отправлялся домой. Просаживая он много или выигрывая, я бы, наверное, и помнила. А я не помню. И значит, он почти каждый вечер сколько проигрывал, столько и выигрывал. А это, кстати, показывает, что в покер он играл хорошо. Получше всех этих. Она показала глазами в ту сторону, куда ее брат увел Тед. Бобби смотрел на нее совсем сбитый с толку. «Твой отец не оставил нас купаться в деньгах», — любила повторять его мама. «Аннулированная страховка, пачка неоплаченных счетов. А я даже ничего не знала», — сказала она еще весной. И теперь Бобби казалось, что это подходит к нему. «А я даже ничего не знал». «Он был настоящий красавец, твой отец», — сказала Алана. «Нос, как у Боба Хоупа, и вообще...» «Думается, можешь на это рассчитывать», — Ты вроде бы в него пошел. А девочка у тебя есть? Да, мэм.